Но это все предсказуемо. Куда интереснее было узнать, что Радугины сами начали копать информацию на меня и Распутина. Все носятся, пытаясь вычислить, кто же был тем самым ночным разбойником на ринге, и кто его менеджер. А мне что, париться из-за этого смысла не вижу. Распутин, личность уникальная, раздолбай до мозга костей, но если уж за дело берется, делает все, как профи, не оставляя следов. Правда, риск есть. Информация может дойти до рода Распутиных о наших подпольных приключениях. И тогда, кто знает, что будет. Но мне и Гришке кажется, что они уже в курсе. Просто пока не хотят не вмешиваться, и наблюдают со стороны. Дай бог с ним. Мой друг молод, а этот опыт деловой хватки в роли менеджера ему только на пользу. В будущем может пригодиться, да и дару лекаря это не мешает. Если так подумать, то одни плюсы, черт побери, ночью, в столице. От таких авантюр я уже отвык, почесал голову мужик, выглядевший так, будто мог одной левой трактор поднять. Новые места меня теперь только бесит, даже если это столица. Ничего там нет интересного. Командир, но мы же сюда не на экскурсию приехали, а по делу, встрял один из гвардейцев. Борис, командир гвардии Добрыниных, зыркнул на него с негодованием. Думал, то ли забить на этого умника, то ли раскатать его в блин и сделать новую карту местности. Но лень было возиться. Махнув рукой, он зашагал вдоль рядов своих ребят, проверяя последние приготовления к штурму. Из темных кустов вынырнул второй боец. «Командир, а почему мы на родовое имение Радугиных не нападем?» — спросил широкоплечий Васек. «Потому что ты тупой, Васек, вот и весь ответ», — холодно бросил Борис, уже сигналя всем, что вот-вот начнется обратный отсчет до штурма. Сам Борис знал немного. Инфа пришла инкогнито. Кто-то сообщил, что глава службы безопасности Радугиных временно вышел из строя, точнее, его покалечили. А ведь на этом Ярославе Астахове, главном цербере их безопасности, держалась вся охрана рода. Борис сначала удивился, но потом понял, что пора действовать, пока появился подходящий момент. По его данным, в этом небольшом поместье сейчас находится два типа из семейства Радугиных. Для первого шага, самое то, начнем с малого, закончим большим взрывом. Ведь остальные группы вражеских гвардейцев сейчас в столице, а не здесь, за городом. Они там охраняют важные объекты еще усерднее после пропажи завода. Бориса эти мысли порадовали. В своих действиях он был уверен, ведь всю полученную информацию он тщательно перепроверил, и был убежден, что подставы нет никакой. Так что одно из поместий Радугиных, мелькающее в ночи, стало первоочередной целью. Действуем тихо. В общем, как договаривались, Борис сурово оглядел охраняемое поместье и махнул своим парням. Он все просчитал, расставил по периметру бронированные джипы и тяжелую артиллерию на случай, если кто-то решит свалить. Раньше он только координировал операции, но давно не участвовал лично. На этот раз решил вспомнить молодость и пойти в дело сам. Надо же иногда проветриться. Гвардейцы моментально рассредоточились вдоль забора. Но какая незадача для Бориса. Рядом снова появился болтливый Васек, с автоматом наперевес. Времени от него избавиться не было. Он лишь по рации бросил всем: «Помните, слуг мы не трогаем. У нас две цели, которые нам нужны живыми. Остальных, кто с оружием и сопротивляется, убрать». Васек открыл рот, чтобы уточнить, но увидев свирепый взгляд командира, промолчал. Только кивнул, что понял, и двинулся вслед за бойцами. Боря его не переваривал, но этот засранец был мастером восточных единоборств. Пробрались во двор без проблем. Камеры вырубили артефактными заглушками, охранников у шлагбаума уложили спать. Все шло, как по маслу, пока в коридоре они не столкнулись со служанкой. Она завизжала так, что на этот концерт сбежались гвардейцы Радугиных. Боря лишь закатил глаза и объявил: «Ну все, ребятки, теперь можно и пошуметь», — сказал он, отпуская курок своего автомата. Коридоры тут же превратились в дискотеку, только без веселой музыки. Лампочки сверкали, как стробоскопы, окна разбивались с таким звуком, будто кто-то решил сыграть джаз на стекле, а посуда на кухне летела, словно приглашенные гости не подрались, а решили сыграть в бейсбол с фарфоровыми тарелками. Слуги выбегали из своих комнат с лицами, выражающими одно сплошное: «Что тут происходит? А ну-ка, быстро валите отсюда!» — кричали им бойцы. Боря тем временем на кухне устроил настоящее шоу. Первого гвардейца он встретил поварским ножом и сказал: «Ты же не против?» И прежде, чем тот успел ответить, отправил его в нокаут. Затем еще четверых уложил так быстро, что они и подумать не успели, что сегодня их последний рабочий день. Двоим прострелил черепа, заметив: «Ну что, парни, мозги на место поставить не получилось». А Васек сражался с бугаем одним полотенцем. Да так лихо, что скрутил противнику руку и напинал по яйцам. «Вася, ты там долго? Да выруби ты уже его. Нам нужно найти Радугиных». Рявкнул командир и помчался по служебной лестнице на второй этаж. Там он увидел родственников графа, которые были в пижамах. «Куда собрались, господа хорошие?» — с сарказмом бросил Боря. Завязалась небольшая потасовка, и Боря быстро отправил в нокаут двоюродного дядю Радугина. «Лежи спокойно, тебе давно нужен был отдых». Бой внизу был яростным, но недолгим. Шум перестрелки вскоре стих. Второго ареста в отключку отправил Василий. Он набросился на него со спины в узком коридоре и обхватил за шею. «Готово, командир», — улыбнулся Вася. «И никакой магии даже не понадобилось. Радуйся, что мы внезапно напали, а то огребли бы по полной», — фыркнул Борис, глядя на его довольную рожу. Дальше никто не болтал, только приказы раздавались. Заложников связали и закинули в тачку, слуг окончательно разогнали, а поместье взорвали. Усевшись на переднее сиденье и бросив взгляд на догорающее поместье, командир гвардии Добрыниных выдохнул. «Еще один успешный день», — пробормотал он. Мотор джипа взревел, и они рванули прочь. Но Борис все еще недоумевал. Успех был слишком быстрым, да и обошлось без жертв с их стороны. «Надеюсь, это не потому, что мы забыли включить режим сложности», — пробормотал он себе под нос. «У кого-то пара царапин и синяков, но это не в счет». В голове крутилась одна мысль: «Все это чертовски опасно, после стольких лет затишья». Но Борис понимал: другого пути нет, если род, которому он служит, хочет выжить. Как говорится, либо убей, либо тебя сожрут. Усмехнулся он, глядя в темноту ночи. «Вот за что я обожаю интернет. Новости здесь всплывают быстрее, чем я успеваю замести следы». Ухмыльнулся я, листая ленту на телефоне. Борис не подвел и вписался в дело, как настоящий профессионал. И все это без участия моего папаши. Вот что значит верные люди. Теперь у нас есть заложники, прекрасный козырь. Но для триумфа этого мало. Я-е-е, что за черт? За моей спиной раздается яростный вопль. Обернувшись, замечаю, как мой хилый однокурсник мчится на меня с мечом. «Победа будет за мной», — громко кричит он. С невозмутимым лицом ловлю его мечи, как настоящий мастер кунг-фу, бью ладонью в грудь. Он издает булькающий звук и отлетает на пару метров, а меч остается у меня в руках. «Да чтоб тебя, Добрынин, опять ты, зовите медиков, студенты-дуболомы», — рычит наш препод, закипая, как чайник. «Групповые тренировки явно не для меня. Эти однокурсники, похоже, получают удовольствие от побоев, чистые мазохисты. Пока будущего журналиста и очередного ботаника несут на носилках в лазарет, я чувствую на себе взгляд этой мелкой занозы. Добрыня, ну зачем так жестко? Мог бы и помягче. Драгунский ведь в моей команде», — выговаривает она, сверкая глазами. «Не моя вина, что этот гений тактики решил напасть на меня со спины, пока я смотрел в телефон», — пожимаю плечами. «Пусть учится на своих ошибках, но так просто от нее не избавишься». Почти все занятие мы обменивались язвительными комментариями. Благо, это последнее на сегодня. Нужно быстрее уединиться и заняться, то есть сделать важный звонок. Как только препод дал отбой, я рванул в раздевалку, но там меня уже поджидали Маша с Викой. «Извините, леди, но у меня сегодня есть дела поважнее», — бросил я, пытаясь проскользнуть мимо. «Какие такие дела? Не хочешь попить чаю с родной сестричкой? А если я скажу, что мы купили твой любимый торт?» — фыркнула Маша. «Лекции учить надо, завтра Маргоша Великая устроит экзамен на выживание», — соврал я. «Ладно, оставьте мне кусочек и занесите в номер», — размечтался. Маша сжала кулаки и ухмыльнулась. «Вот это забота о брате и его потребности в сахаре. Семейная поддержка просто бьет все рекорды». «Ладно, я принесу тебе два кусочка», — вмешалась Вика с добродушной улыбкой. «Не стоит, подруга, не хочет с нами чай пить. Пусть катится», — ответила моя упрямая сестренка. Я уже не слушал их перебранку. Благодарно кивнул Вике и помчался переодеваться. В раздевалке задерживаться не стал. Быстро переоделся для вида, душ проигнорировал. Схватив рюкзак и телефон, направился подальше от всех, в сторону парка. Устроившись на тихой скамейке, вытащил из рюкзака шоколадный батончик с орехами, развернул его и набрал номер отца. Хорошо, что он сразу поднял трубку, Значит, я не зря торопился. Здорово, бать. Как там жизнь на больничной койке? Сразу спросил у него. Жизнь, сынок, та еще прогулка по минному полю, хмыкнул он. Со здоровьем получше. Потихоньку отращиваю новые органы. Вот и отлично. Рад, что с тобой все в порядке. Кстати, звоню поздравить с тем, как вы круто провернули операцию в столице. А батя начал отмахиваться, мол, ерунда, дело житейское. Борис сам все спланировал, а он так, немного помог. Хотя наш командир гвардии мозг, приказы все равно батя отдает, да и оружие из его закромов. Подсуетился вовремя, и то хорошо. Я, естественно, попытался его взбодрить и узнал, что отец даже боевые артефакты для нашего рода заказал, оружие обновил. Но от своего бездействия ему легче не стало. Хватит об этом, грустно вздохнул батя и, судя по звуку, затянулся дымком. Курит, значит. Ну, кто я такой, чтобы запрещать? Как скажешь, бать, откусил шоколад и запил водой. Пора переходить к делу. Слушай, может все же пришлешь в академию парочку гвардейцев? Маше безопаснее будет. Да и я смогу с ними в веселых приключениях поучаствовать. Опять ты за свое. Голос у него сразу стал строгим. Не дорос ты еще, Добрыня, гвардией командовать. А насчет войны не переживай. Скоро все уладим, как только я выйду из больницы. Обидно, конечно. Но батя не знает моей реальной силы, и за это ему скидка. Зато теперь я понимаю, в кого Маша такая упрямая. Снова запел старую песню, что у них там все под контролем. А нам с Машей надо учиться и сидеть в академии, пока взрослые дяди играют в солдатики. Ну-ну, легко сказать. Маша-то усидит спокойно, сомневаюсь. В итоге поговорили ни о чем, а я надеялся, что он поймет всю серьезность. Хотя вроде и понимает, но все равно считает, что война – это не детское дело, и нам лучше не вмешиваться. Конечно, пусть детишки строят замки из песка, пока приближается цунами. Отличный план. Судя по нашему скудному арсеналу и жалкому числу гвардейцев, Добрыниным не выстоять. Это вопрос только времени. Что ж, придется мне выйти из тени и принять весь удар на себя. Кто, если не я, этим всем займется? Глава 4. В имении Радугиных. А почему мы Радугины? Что, наши предки радугу смастерили? Выпалил один из сыновей графа, тот самый, которого за спиной все называли самым тупым. Он уставился в потолок, словно там что-то увидел. А как же, Мишенька, наши предки радугу приколотили к небу гвоздями, язвительно ответил отец. Лучше скажи, что ты здесь делаешь. Ты же сам говорил, что после завтрака будет серьезный разговор в кабинете. Михаил удивленно уставился на отца. Граф Руслан Радугин нервно поправил свою прическу и сжал челюсти так, что даже зубы заскрипели. Он изо всех сил старался не превратить кабинет в место преступления. Вот именно, серьезный. Рявкнул он, покраснев. «Так какого черта ты сюда приперся? Я имел в виду твоего старшего брата». Отец ударил кулаком по столу, и тот жалобно заскрипел. Миша вспорхнул, как пугливая куропатка, и выскочил из кабинета. Старший же сын Геннадий хмыкнул и бесцеременно развалился в кресле. «А ты чего ухмыляешься, лупоглазый?» Граф переключил свой яростный взгляд на него, лицо его стало красным. «Ты все запорол, безмозглый кретин». Геннадий поморщился, будто ему предложили съесть лимон в прикуску с солью, и посмотрел на отца с возмущением. Затем закинул ногу на ногу и начал вертеть очки в руках. «Отец, к чему такие оскорбления? Я же твой первенец, продолжатель нашего славного рода», произнес он с напускным достоинством. «И вообще, я тут ни при чем». Он начал вываливать на отца мешок своих претензий. «Я давно просил поставить меня во главе охраны вместо Астахова. Такие посты должны занимать родные кровинушки, а не наемные профессионалы, даже если они знают, что делают. Я готов взять на себя эту ношу. Так что твое негодование, отец, несколько неуместно». В ответ Геннадий получил такую сочную оплеуху, что у него в ушах зазвенело, и вдобавок набор цветастых эпитетов в свой адрес. «Ты, недоделанный головастик». Граф склонился над сыном. «Силу имеешь, а мозги где? Забыл в детстве?» Геннадий едва не свалился с кресла от таких слов, и уже было собрался напомнить про Астахова, который, хоть и умен, но теперь больничную койку греет. Но, зная нрав отца, предпочел проглотить этот комментарий. «А, чего притих? Совесть замучила?» «Правильно. продолжал давить отец. «Ты не смог защитить наше имущество. И что теперь? Хочешь снять меня с должности главы охраны предприятий?» Гена нервно усмехнулся. «Я и мои ребята ищем виновных во взрыве завода. Хотя готов поспорить, что это чертовы Добрынины тут замешаны». Граф молча плеснул в бокал янтарной жидкости, то ли коньяка, то ли чего покрепче, сделал пару глотков, и вдруг с холодной усмешкой вылил остатки прямо на голову сына. «Отец, ты что, в своем уме?» – возмутился Геннадий, стряхивая с волос липкую жидкость. «Заткнись и слушай», – рявкнул отец. «Мне плевать, кто это сделал. Найди их и вытряси все до последней капли. Узнай, какой дар они применили». Геннадий мгновенно проглотил все слова, которые так и рвались наружу. Он протер очки, словно пытался стереть реальность, и вернул их на нос. Отец продолжал метать громы и молнии, отчитывая сына за провал с поимкой Добрынина. Ведь именно Генка разработал ту блестящую операцию по устранению Добрынина в ресторане после экзаменов. Блестящую, если не считать того, что она провалилась с треском. Теперь достается всем по полной. И ему, и командиру гвардии, который там всем заправлял. А откуда мы с командиром могли знать, что княжич Тверской влезет за Добрынина? Попытался парировать Геннадий, которому уже все равно. Ты ведь в курсе, что его там быть не должно было. Да и вообще, любой нормальный на месте княжича туда бы не полез. Да это ты, похоже, тупой, а не Мишеня. Зашипел граф, размахивая руками так яростно. На пол полетело все. Бокалы, бумаги, даже семейная реликвия, серебряная чернильница, которую берегли со времен бабушкиных интриг. Среди грохота и погрома глава рода втолковывал сыну суть Тверского рода. Объяснял, что у тех даже в гербе честь прописана крупными буквами, и никто из них драк не избегает и страха не знает. В общем, те еще любители помахать кулаками. Род того князька всегда лезет в стычки и заслуженно носит звание боевого. Ревел отец, а ты умудрился на них нарваться, щенок паршивый. Ты хоть представляешь, во сколько мне обошлось выкупить наших людей из их плена? Граф пригладил растрепанные волосы и устало плюхнулся в кресло напротив. Рука его шарила в поисках портсигара, будто тот мог спасти ситуацию. «Батя, ты же сам говорил, что тебе плевать на деньги и на тот род, а главное, достать Добрынина». Гена заерзал на кресле, как на электрическом стуле. «Вот и прикончи его, наконец, раз взялся», — выплюнул граф, выпуская густой клубок дыма. «Докажи, что не совсем бесполезен». Он раздраженно застучал ногой, как будто проверял, не провалится ли пол под тяжестью их проблем. Повисла тягостная тишина. Отец с сыном молча сверлили друг друга взглядами, словно дуэлянты. Оба понимали, если с Добрыниным не разобраться поскорее, им придется туго. До него могли добраться и другие сильные рода. Те еще стервятники соберутся в стаю, чтобы вытрясти долги до последней монеты. А если сунется какой-нибудь имперский род, то тягаться с ним все равно, что драться с поездом. Правда, имперских родов хватает, и они могут меж собой переругаться из-за выгоды, как голодные псы из-за кости. Но Генка понимал, крупные семьи с имперской кровью влезут не ради денег, им бы справедливость восстановить, да по чужим шеям пройтись. И тогда платить придется не империи, а самому Добрынину, под присмотром свыше. «Отец, я работаю над устранением Добрынина», — вздохнул Гена, потирая глаза. «Но пока он сидит в академии, ничего не поделать, только безумец пошлет туда наемного убийцу, ведь академия под защитой самого императора. А ты найди такого психа, кто пролезет туда, и проверни все дело так, чтобы к нам следы не вели. Что, всему тебя учить нужно?» Граф, успокаиваясь, понизил свой голос. Гена кивнул, и тут в кабинет, словно по расписанию, влетела графиня. От нее несло дорогим парфюмом, а зеленое бархатное платье сидело так, что даже статуи пытались втянуть животы. Она оглядела погром, улыбнулась и перевела взгляд на мужа с сыном. «Да, чувствую, денек обещает быть веселым. Надеюсь, вы тут не поубиваете друг друга, потому что сейчас приедет моя мама на обед», — промолвила она. «Пошла к черту эта корга, так ей и передай», — прорычал граф, сжимая бокал так крепко, что тот треснул. «Улыбаться я не собираюсь ради гостеприимства. У нас, если ты не заметила, проблем по горло. Все твои проблемы только в твоей голове, дорогой», — усмехнулась супруга, покачав головой. Граф прожег ее взглядом, словно надеялся, что она испарится на месте. Потом шумно выдохнул и, ни слова не говоря, приказал лакею принести новые бокалы и еще бутылку из погреба. Авось потопом спиртного удастся утопить проблемы. Глянул на сына, челюсть которого висела где-то на уровне пола после слов матери. «Знаешь что?» — сказал он слуге, — «неси два бокала». А жена просто потрепала их по головам, как непослушных щенят, и добавила: «На обеде, чтобы вели себя хорошо. Если расстроится мама, расстроюсь и я. А вы хорошо помните, чем это обычно заканчивается?» — прошептала она с хищной улыбкой и упорхнула, оставив за собой длинный шлейф аромата. Граф знал, чем ему это грозит. Стоит графине загрустить, и с его счета исчезает столько, что даже банк начинает плакать. Денег, которые она спускает на безделушки и тряпки, хватило бы, чтобы скупить половину империи. И это при том, что ее три гардеробные забиты нарядами. Когда она исчезла, оставив их с мыслями о грядущем финансовом апокалипсисе, граф с сыном налили по стакану крепкого напитка. Глотнув обжигающую жидкость, они продолжили разговор уже без лишних эмоций. «Ну что, есть новости по поводу нападения на наше поместье? Как там, кстати, Гришка с Денисом?» — поинтересовался Геннадий, поправляя очки, которые упорно пытались сбежать с его носа. «Эти два гения мысли теперь в плену», — отмахнулся граф, плеснув себе в бокал. «Опозорились на всю округу». «Да ладно тебе, батя. У Дениса перед этим день рождения был, ну и расслабились немного», — попытался заступиться за них наследник. Граф такими оправданиями сына едва не подавился. Он выпрямился в кресле, нахмурился так, что брови могли бы устроить драку, и начал вдалбливать, что род Радугиных – это серьезно, и такие, как они, должны всегда держать марку. «Про нас сейчас чего только не шепчут», – скрежетал зубами отец. «Добрынины нам в подметки не годятся, а утерли нос так, что стыдно людям в глаза смотреть. Унизительно. Эти мерзавцы еще и условия нам диктуют». Гена об этом еще не слышал и пытался понять, насколько все плохо. Граф махнул рукой и сообщил, что добрынины, на удивление, хотят замять конфликт и не желают продолжать разборки. Даже предлагали лично договориться. «Подожди-ка, батя, ты же не согласился на их предложение замять дело?» Геннадий вцепился в подлокотники, а ноздри его гневно раздулись. «За кого ты меня держишь, сынок? За твоего остолопа братца Мишку?» Радугин криво усмехнулся, и улыбка эта не предвещала ничего хорошего. «Конечно, согласился», — неожиданно заявил он. «Но все не так просто, как кажется. Скоро сам поймешь, в чем моя задумка». Гена только фыркнул. Он знал, если отец так улыбается, значит, он точно что-то задумал. В общем, если кто-то и собирается украсить этот мир новыми проблемами, то это точно его отец. «Сегодня протеиновый коктейль меня ошарашил. Настолько вкусным получился, что я подумал, не подсыпал ли кто в него что-то запрещенное. Может, орехи тут ни при чем, а кто-то добавил щепотку магии. Пришлось залить в себя две лошадиные дозы. Остановиться было сложнее, чем оторваться от сериалов». Зашвырнул пустые бутылки в мойку, пусть радуются новым ароматом, и рванул на пробежку. Дистанция предстояла такая, что и марафонцы сочли бы меня безумцем. Разве что зомби для полного счастья не хватало, хотя, может, они уже преследуют меня в моих кошмарах. Навесил на себя еще больше гравитации, чтобы почувствовать, каково это, быть давленным собственным весом, и терплю эту адскую нагрузку. Кто нуждается в аду, если можно создать его прямо здесь? Выбора-то нет. Единственный плюс во всем этом мазохизме – силы набираю быстрее, чем супергерой после укуса радиоактивного паука. Если бы знал раньше, что можно так издеваться над собой ради результата, давно бы начал эту тактику и, возможно, уже ломал бы камни взглядом. Сначала я был умником и не рисковал. Выбрал стратегию черепахи, медленно, но верно. Не хотелось срочно превращаться в фарш на ногах, выбирая быстрый, но болезненный путь. Но кто не рискует, тот не смеется последним, верно. Сейчас наматываю очередной круг в парке, будто бегу от собственной совести, делая перерывы на подтягивания с утяжелителями, как будто мой вес уже не шутка природы. И все бы ничего, но таких самоистязаний мне уже мало. Хоть и хочется завязать с подпольными боями, но что делать, если адреналин – моя любимая зависимость? Думал, скоро отдохну от этих мордобоев, раз денег поднакопил. Но давайте честно, от битв не отдохнешь, как от родной тещи. Они в прошлом мире даже во снах являлись, до того достали, что хотелось взять отпуск от собственных грез. Сейчас, когда прокачиваю тело с такой скоростью, что скоро смогу перегнать гепарда на повороте, энергии требуется уйма, а ее можно получить не только после окончания чьей-то истории, но и в боях не насмерть, если выкладываться по полной, так что буду дальше зарабатывать на арене. Да и тачка у меня теперь есть, оценил всю ее прелесть, особенно когда несешься по встречке, кто знает, что еще придется прикупить, может, танк. Пробежку закончил часа через два, когда ноги объявили забастовку. Поплелся к себе в комнату переодеться перед учебой. Иду себе мирно, никого не трогаю, пока кто-то не решил потрогать меня первым. На подходе ко входу меня внезапно хлопают по плечам одногруппники. Барон Дамир, коротышка, который, кажется, растет в обратную сторону, и Емельян, дылда, которому впору менять лампочки в фонарях без лестницы. Добрыня, расскажи-ка, чего это вы с Машей такие скромники? Дылда хитро улыбнулся. Мы думали, твой род тише воды, ниже травы. Точно-точно, поддакнул коротышка в брюках, которые явно шились из остатков ткани. Кто бы мог подумать, что вы такое отчебучите. Воевать-то тоже умеете, оказывается, хоть и с подлянкой. Его взгляд был осуждающим. Мне это ни капли не понравилось. С подлянкой, это моя сестра Маша опять что-то устроила, или эти два клоуна сами себе напридумывали. Может, они видят вещи, которых нет в реальности. О чем вы вообще говорите? Про захват одного из поместий Радугиных, или я лунатиком бродил по чужим домам, и теперь мне приписывают вторжение. Оба переглянулись и заржали громче, чем мой будильник по утрам. Да ты, похоже, сам ничего не знаешь, протянул Дамир с улыбкой, которая обещала неприятности. Но думаю, скоро поймешь, что твой рот отчебучил. С этими словами коротышка похлопал по спине длинного друга, и они отправились готовиться к паре, оставив меня стоять посреди коридора в полном недоумении. Моя рука потянулась к телефону, любопытство ведь убивает не только кошек. Пролистал ленту новостей быстрее спринтера, но ничего про Добрыниных не нашел. Может, наш род стал невидимкой, или я пропустил обновление реальности. Что остается? Позвоню Артуру, с ним хотя бы можно поговорить без необходимости проходить квест «Найди время» в расписании. Родители, вероятно, опять заняты спасением мира или хотя бы нашего рода. Брательник после лечения у местного магистра Распутина тоже вернулся домой вместе с батей. Не думаю, что он уже погрузился в дела бизнеса, скорее наслаждается отсутствием ядов в организме. Алло, брат, птичка на хвосте принесла, что у вас там что-то случилось? Не подскажешь, в чем дело и почему я узнаю об этом от чужих людей? Выстрелил я, как только на том конце сняли трубку. Но вместо ответа услышал лишь короткие гудки, связь оборвалась моментально. Мало того, Артур просто сбросил звонок. Отлично, семейная поддержка на высоте, как всегда. Но затем от брата прилетело лаконичное сообщение. Некогда говорить, у нас ЧП, позже. Ну, замечательно, как будто сериал с напряженным сюжетом, только без возможности переключить канал. Что ж, пришлось играть в семейного детектива. Обзвонил всех родственников по списку. Мать, отца, тишина. Даже командиру гвардии, Борису, набрал. И что вы думаете? Правильно, он тоже сбросил звонок. Потрясающе. Хорошо, что у меня в запасе был козырь, Василий, гвардеец отца и главный болтун семейства. Если кто и прольет свет на эту темную историю, так это он. Вася, дорогой, что за бедлам у нас дома творится? Сразу перешел к делу без предисловий. И даже не думай бросать трубку, иначе придется мне написать мемуары под названием «Пропавшие без вести родственники». Эй, господин, замялся он, нам приказано не сообщать вам и вашей сестре о случившемся. Ну конечно, родители снова играют в шпионов, отправили нас в академию готовиться к нелегкой жизни, а сами устраивают тайны мирового масштаба. Похоже, самостоятельность в нашей семье – это как одолжить миллион. Все говорят об этом, но никто не дает. Так, Василий, хватит загадок. Напоминаю, что я, возможно, в далеком будущем, будущий глава рода и, между прочим, уже сейчас твой господин. Так что выкладывай все, пока я не решил, что у тебя проблемы с подчинением. Ну, дело в том, что ваша семья подписала мирный договор с Радугиными и вернула им пленных. Выдохнул он, словно камень с души свалился. Отлично, и где тут причина для паники? И тут Вася разразился таким монологом, что любой драматург позавидовал бы. Оказывается, после возврата пленных, родственников графа Радугина, Дениса и Григория, их усадили в джип и передали гвардейцам. Все шло по плану, мир, дружба, жвачка. Но не тут-то было. Джип взорвался на пути домой вместе с парой гвардейцев, которые явно не успели обзавестись счастливым билетом. Выжили только Денис и Григорий, везунчики, что и говорить. Теперь граф Радугин кричит на каждом углу, что мы, коварные предатели, нарушили договор и устроили им взрывной сюрприз. Мы, злодеи дня, а Радугины полны решимости стереть нас с лица земли. Прямо театр абсурда, да и только. Положив трубку, я устало опустился на пол и схватился за голову. Ну что ж, не жизнь, а сплошной каламбур. Радугин, этот мастер интриг, сыграл свою партию блестяще. Своих же людей пожертвовал ради эффектной постановки, что для него пара лишних жертв. Ну ладно, Радугин, с ним все давно понятно. А вот мои родственники, на что они надеялись, заключая мир с таким персонажем? Может, слухи не врут, и наш род действительно не блещет проницательностью? Зря я, дурак, возился с этим планированием. Вытянул через Распутина всю подноготную прародню Радугина, слил своим анонимно, думал, пусть шевелятся, раз мне самому нельзя влезать. Надеялся, пленных возьмут, с козырями будут. А что в итоге? Облом по полной программе. Теперь понимаю, если хочешь, чтобы дело было сделано хорошо, отправь кого-нибудь другого, но не мою семью. На них надеяться, все равно что спасательный круг из бетона надеть. Бреду на поры, офигеваю от тупости родни. Занятие, тоска смертная, ни одной перепалки между студентами и преподами. Все летают в облаках, точнее, мыслями уже на предстоящем балу. Словно этот бал, билет в рай, а не очередная пытка этикетом. Бал этот для нас, первокурсников, устроит. И не просто, чтобы шампанским побулькать после экзаменов, а чтобы устроить проверку, как мы умеем вести себя в высшем обществе. Так что бал – это, по сути, экзамен. Веселье будет, что надо, если ты фанат стояния с бокалом и фальшивой улыбкой. На нашем студенческом балу все по полной, как на императорских мероприятиях. Я, конечно, не фанат этих светских плясок и реверансов, но что к чему знаю. Не первый день на арене жизни выживаю. Всю важность таких мероприятий понимаю еще с прошлого мира. Особенно там, где собираются сильные мира сего со своими узкими интересами. Можно легко, не зная этикета, кого-нибудь обидеть, а потом разгребать последствия. И не факт, что живым останешься. Ошибешься в тосте, и привет, новый заговор против тебя. Так что вовремя сообразил и рванул в город. В последний момент прикупил приличный костюм и заявился на мероприятие. Вроде все нормально, но есть нюанс. У меня пары нет, а это важно. Сам виноват, что не догадался раньше Вику пригласить. Ее, поди, уже 10 раз позвали. Ну ничего, думаю, найду себе даму здесь. Ввалился я вечером почти последним в роскошно украшенный зал и выпрямил спину. Академия выложилась по полной, только красную дорожку не раскатали. Над головой, высокие своды с изящными фресками. С потолка свисает гигантская люстра, словно сотканная из тысяч кристаллов, мерцающих магическим светом. Стены отделаны дорогой темной древесиной, на них гобелены с мифическими существами и пейзажами. Денег не пожалели, чтобы мы впечатлились или задумались, куда уходят наши взносы. На сцене музыканты в черных фраках играют на арфах, лютнях и флейтах. Все по канонам аристократии. Никакой тебе электронной музыки и веселых мотивов. Танцуй под то, от чего веки слипаются. Среди всей этой красоты шествует директриса в белоснежном наряде с магическим посохом, прямо фея крестная. Зорко следит за студентами, а вокруг еще и преподы шастают. Любой из этих высоколобых может подойти и завести светскую беседу, но не ради пустой болтовни, это же экзамен по этикету прямо на месте. Так что держи язык на замке или говори как зачарованный принц из сказки, иначе можешь остаться без головы раньше, чем успеешь сказать ваше сиятельство. Поэтому свое внутреннее бычье прячу глубже, чем сокровища короля. Хотя, если честно, какое там бычье? Среди нынешних аристоизысканности в речи столько же, сколько интеллекта у придворного шута. В ежедневном водовороте битв и интриг, когда каждый день – это новое выживание, а твой зад горит как Везувий перед извержением, не до изящных оборотов. Да что там говорить, у нас и преподы на занятиях могут такое выдать, что даже упражженного солдата уши завянут. Но стоит прийти на бал, и все начинают учтиво говорить, демонстрируя, каково это, быть аристократом. А традиции у нас нерушимые, так что расслабляться не стоит. Но это еще полбеды, если только преподы с разговорами пристают. Самый страшный из них, Учитель по этикету, этот орел не спускает глаз низкого, следит за каждым словом, жестом и даже вздохом, словно мы заключенные на строгом режиме. С этим Цербером я уже успел пообщаться и, к счастью, заметил Машу с Викой. Но и тут не расслабишься. Повсюду уши и глаза, контролирующие каждое движение. Естественно, я поклонился им, как положено, приветствуя столь безупречно, что сам бы Людовик XIV спустил скупую слезу. «Дамы, добрый вечер!» Изобразив самую элегантную из своих улыбок, поцеловал каждой руку. «Восторг неописуемый видеть вас сегодня. Ваше присутствие озаряет этот зал ярче суперновой звезды. Ну да, стандартный набор штампов, без них в этом цирке не выжить». Виктория одарила меня милой улыбкой и, поприветствовав в ответ, произнесла положенный регламентом ответ. «Граф Добрынин, взаимная радость от нашей встречи переполняет меня. Вы столь любезны, и ваше общество всегда приносит вдохновение», произнесла она. Моя сестрица, напустив на себя важный вид, кивнула и, взмахнув веером, пролепетала нежным голоском. «Как приятно видеть вас в столь изысканном наряде. Вы всегда знаете, как произвести впечатление», сказала она, едва сдерживая смех, а затем, шепотом, чтобы никто не услышал, совсем другими словами перевела свою речь. «Где ты такой офигенный костюм откопал, братец?» — прошептала она, незаметно запуская руку мне за шиворот и, бросив взгляд на бирку пиджака, добавила: «Ты что, отхватил прикид из самого дома Разумовских? А где взял деньги?» Я ей на ушко шепнул, что украл костюм у самого принца на балу, и она, прикрывшись веером, чуть не прыснула от смеха. Хотя, зная ее, эта мелкая пакость обычно отпинала бы меня и каталась по полу от хохота. Хорошо, что местный дресс-код ее сдерживает, а то бы мы устроили представление похлеще шекспировской трагедии. Поболтав еще немного с ними, я для приличия кинул пару слов одногруппникам и перекинулся парой фраз с преподами. Но меня мучил один вопрос. Хотелось узнать, есть ли у Вики пара на первый танец. Правда, спросить об этом у дамы на балу — моветон высшей пробы. После первой проверки началось второе важное испытание – танцы. Я поплелся искать себе партнершу, чувствуя себя, как сапер на минном поле. Хожу-брожу среди масок и фантиков высшего света, а внутри будто штурм Бастилии, нервишки шалят. И тут ощущаю легкое, едва заметное прикосновение. Поворачиваюсь, а это Вика собственной персоной. Стоит, веером обмахивается, но будто меня и не замечает. Ну, я-то не вчера родился, понимаю, что она специально намекнула на свое присутствие. Хотя могла бы кирпичом по голове стукнуть для верности, эффект был бы тот же, только веселее. Вика показала свои отточенные до блеска манеры. Дамам не положено приглашать мужчин на танец на балу. Это нам, бедолагам, нужно делать первый шаг. Теперь она явно ждет результата своей хитрой задумки. «Прошу прощения», — кивнул я ей с таким видом, будто у меня в запасе еще 1000 вариантов. «Маркиза, не окажете ли мне честь и подарите этот танец? Ах, ваша компания для меня столь же приятна, как ароматы моих садов в летний полдень. Буду рада скрасить этот вечер танцем с вами», — произнесла она, приседая в элегантном реверансе. Я взял ее за руку, надеясь, что не наступлю ей на ноги и не опозорюсь перед всеми. «Хи-хи», — захихикали две курицы неподалеку, вернее, напыщенные однокурсницы, выглядящие так, будто их наряжал слепой портной. «Маркиза, а вы не боитесь, что ваш партнер покалечит вам ноги?» — одна из них прощебетала с ехидной улыбкой. Но Вика даже бровью не повела, метнула на них такой взгляд, что воздух вокруг похолодел до арктических температур. Я аж почувствовал. Пахнет убийством, причем заранее спланированным и безупречно исполненным. Девицы, не будучи совсем дурами, быстро свалили. «Ну что, начнем?» — ухмыльнулся я, обнимая ее за талию так, будто мы стоим на краю пропасти, и только шаг отделяет нас от падения. Она кивнула с легкой улыбкой, и мы закружились в вальсе. Все шло, как по маслу. Приличные беседы, уверенные поддержки. Я едва ли наступил ей на ногу всего пару раз, можно считать прогрессом. Но тут я решил шепнуть: «Вам, дамам, повезло. Стоит вам бросить взгляд, и соперницы разбегаются. А нам, мужчинам, приходится морды друг другу бить ради такого внимания». «Не прибедняйся, Добрыня», — тихо усмехнулась она. «Ты одним своим видом заставляешь врагов усомниться в смысле их жалкой жизни». «Ладно, уговорила», — засмеялся я. «Она ведь чертовски права, и от этого становилось даже теплее на душе. После этого мы передохнули, перекусили возле фуршетного стола, где блюда выглядели на вид аппетитно, и снова пошли танцевать. Все было непринужденно. Ни я, ни Виктория не парились о возможных косяках. Но тут со сцены раздался голос учителя танцев, Владислава Балерацкого. «Прошу внимания». Помощники подкатили к нему какие-то полусферические сосуды, напоминающие шлемы средневековых палачей. Он объявил о следующем испытании – танцах вслепую. Пока Владислав вытаскивал бумажки с именами, я продолжал уплетать закуски, словно завтра не наступит. Брускетта с икрой – та еще вкусняшка. Хотя исчезали они подозрительно быстро, и это не моя вина, клянусь. Оказалось, что наглый суслик тайком таскал еду со столов, пока все внимательно слушали учителя. Сценка была достойна черной комедии. Грызун нагрузил свой рюкзачок так, что при попытке скрыться с добычей рухнул на пол, как подкошенный. И я бы махнул на это рукой, если бы не одно «но». Этот меховой саботажник не приносил пока никакой ценной информации, зато регулярно подбрасывал разноцветные женские лифчики в мою комнату. Приходилось потихоньку избавляться от них, чтобы не попасть на местную доску позора. Можно было бы выбить из него эту дурь, но сейчас не время. Да и я так увлекся своими мыслями, что чуть не пропустил важный момент. Тут Владислав назвал имя моей сестры, а ее партнером выпал, кто бы вы думали, Стас Радугин, племянничек графа и прыщавый недоросль. У меня аж канапе из рук выпало. Маша хищно сразу заулыбалась, и это явно не предвещало ничего хорошего. Совпадения случаются, но не такие же. Я только шагнул вперед, чтобы предотвратить катастрофу, как этот Стас решил выкинуть номер. «Прошу прощения, учитель, но я не стану танцевать с той, в роду у которой понятие о чести отсутствует напрочь. Ну, сейчас начнется». Владислав быстрым шагом подошел к Стасику, а я едва удержался, чтобы не приложить тому чем-нибудь тяжелым по голове. Учитель начал расспрашивать, уверен ли тот в своих обвинениях, а этот молокосос кивает, как заводной. «Ты понимаешь, что за такие слова между родами объявляется война?» — прищурился Балерацкий. «Разумеется, учитель, но у нас и так война, так что я ничего не теряю», — усмехнулся прыщавый юнец. «Тогда ты должен осознавать, что наш бал максимально приближен к реальному, и здесь возможны вызовы на смертельные дуэли», — уточнил наш длинноногий балетмейстер. Стасик-то все это знал, и был не прочь вызвать Машу на дуэль, но по правилам не мог. Он парень, она девушка. Смертельные схватки на балах проводятся строго между соперниками одного пола. Но я могу выставить вместо себя сестру с пятого курса. Это устроит Добрынина? Радугин злобно скривился. Сестру с пятого курса? Да еще неизвестно с каким высоким рангом. Ха, моя сестренка только рада будет ввязаться в драку. Ей бы только дать возможность кому-нибудь из Радугиных накостылять. Она обеими руками за. Вика, будь добра, сходи к Маше и попробуй ее успокоить, а я разберусь с этим сам, — попросил я девушку. Добрыня, ты же понимаешь, что он специально провоцирует. Схватила меня за руку Виктория, ее глаза светились тревогой. Конечно, понимаю, но я и не против проучить этого наглого выскочку. Уговорил Вику действовать по моему плану и объявил всем. Я принимаю вызов вместо сестры, — крикнул я, пробираясь поближе. Дуэль не состоится, — вмешалась директриса, стукнув посохом об пол так, что несколько студентов подпрыгнули от неожиданности. По правилам, дуэль невозможна между соперниками с разницей в уровнях силы. Ну вот и настал момент истины. Пора выходить из тени и показать всем, на что я способен. Объяснение придумаю позже. Но я больше не ранга F. Поднял я руку. Готов прямо сейчас пройти проверку на магическом определяющем шаре. Магнолия Форте, а точнее, Онегина, промолчала, но жестом велела принести шар. Я приложил к нему руку, и шар засветился цветом ранга F. Студенты в зале заржали и начали показывать на меня пальцами. Ну ладно, сука, сами напросились. Я начал усиленно насыщать свое тело гравитацией, чувствуя, как сила буквально бурлит внутри меня. Ощущение было такое, что еще немного, и от зала останутся одни воспоминания. Черт, нужно быть осторожнее. После долгого сдерживания гравитация вела себя, как дикий зверь, готовый вырваться на свободу. Если не совладаю с ней, шар покажет ранг Б или даже А, а тогда вопросов ко мне будет больше, чем ответов. Магический шар замигал всеми цветами радуги и, казалось, вот-вот взорвется. Но, вуаля, я сумел обуздать силу вовремя. Шар выдал ранг С. Что за? Как это возможно? В зале повисло ошеломленное молчание, некоторые чуть челюсти не уронили. А вот так, проснулся сегодня утром и почувствовал себя немного сильнее, невозмутимо пожал я плечами. Не теряя времени, я обратился к Магнолии. Теперь я могу принять вызов Радугина. Она взглядом, полным скрытого изумления, коротко кивнула. Итак, ты принимаешь мой вызов, небрежно бросил я Стасику, впившись в него взглядом. Он явно растерялся, но пытался держать марку. Что ж, биться со слабаком, только что получившим ранг С, легче не придумаешь, усмехнулся он, хотя в голосе проскользнула нотка неуверенности. Я усмехнулся про себя. Ох, дружок, ты даже не представляешь, в какую историю вляпался. Глава 5. У вас есть 10 минут, чтобы подготовиться к дуэли, возвестил главный секундант Академии, громко хлопнув в ладони. Пока толпа с азартом заключала ставки и попивала коктейли с названиями вроде «Последнее слово» и «Кровавая Мэри», я заметил подозрительное шевеление под скатертью. Приглядевшись, увидел наглого суслика, который таскал закуски прямо со стола, запихивая их в свой бездонный рюкзачок. Суслик тоже меня заметил и хитро подмигнул. «Пришлось мне подойти к столу. А у тебя морда не треснет от жадности?» — спросил я тихо, наклонившись к нему. «Смотри, как бы у тебя на дуэли чего не треснуло», — огрызнулся суслик, засовывая очередную канапку. «Если уж ты пророчишь мне конец, может, тогда объяснишь, почему разговариваешь, как человек», — усмехнулся я, краем глаза замечая, как он прячет кусочек сыра. «Может, я и суслик, но не дурак, в отличие от некоторых». Его мордашка приняла выражение всезнающего гуру, словно он давно разгадал смысл жизни. Я подумал, что этот пушистый проныра явно непрост. То ли он эксперимент какой-то местной магической лаборатории, то ли проклятие, но пока от него больше бед, чем от всей моей будущей дуэли. Этот чертов грызун не только уничтожает запасы еды в общежитии, но и устраивает разные пакости там. Маша недавно рассказывала мне, как в коридоре разгорелся очередной скандал. Один граф, с третьего курса, ухаживал за студенткой со второго и, говорят, был безумно влюблен в нее. Но как-то раз, при их встрече, у него из кармана выпал женский чулок, и все бы ничего, но размер был вовсе не его возлюбленный. Бедняга тут же получил магическую пощечину. Возможно, он и ловелас, но тут явно что-то не сходится. Мне плевать на его романтические подвиги и проблемы в целом, но все-таки любопытство берет верх. «Это твоих лап дело с чулком?» — спросил я у грызуна. «Хотя можешь не отвечать, все на твоей морде написано. Только зачем? Ах, Добрыня, мы слишком разные, чтобы быть вместе. Ты живешь дуэлями, а я подставами. Каждый развлекается, как умеет. Так что забудь меня, и не звони больше», — суслик хрипло заржал, явно где-то насмотревшись сериалов. Но продолжить разговор с этой шерстяной напастью мне не удалось. Ко мне подошла взволнованная Маша, и этот хвостатый мошенник мигом скрылся под скатертью, словно его здесь и не было. «Добрыня, ты вообще головой думал, когда вызывал Стаса на дуэль? А если он тебе башку оторвет?» Маша тараторила, вцепившись в мою руку. «Давай лучше я с его сестрой поборюсь. Ты же знаешь, я одной левой ее уложу». «Да не кипишуй, все под контролем», — обнял ее за плечи. «Весело же будет». «Весело», — у нее глаза чуть на лоб не полезли. «Это тебе не ярмарка с клоунами». «Ну, некоторым клоунам как раз пора показать их место», — ухмыльнулся я. «Ты же сама дуэли обожаешь, так почему бы и мне не развлечься? Мне как-то не смешно, когда мой брат собирается превратиться в дуршлаг на дуэли», — пробормотала она. «Надо как-то ее успокоить, а то реально сейчас в обморок грохнется». Рассказал ей байку, мол, преподы, конечно же, до летального исхода не доведут. «Так что, Машенька, не переживай, директриса остановит дуэль, если успеет, конечно». «Успеет до чего?» «До того, как Стас отправится кормить червей, естественно», — подмигнул я. Она стукнула меня по руке и улыбнулась, но тревога в ее глазах никуда не делась. И тут у меня зазвонил телефон. Глядя на экран, я понял, что веселье только начинается. Показал сестре экран. «Это твоих рук дело, Мария?» Она взглянула на фото нашего отца и отрицательно покачала головой. «Нет, честно, я тут ни при чем. Значит, кто-то из преподов уже успел слить информацию. Отлично, теперь меня точно задушат, и дуэль не состоится. Хотя бате понадобятся руки побольше, чтобы обхватить мою широкую шею». «Ответишь?» – спросила она. «А как же, отец родной явно поддержать хочет», – усмехнулся я и принял вызов. «Ты, баран, совсем протеина объелся? У тебя мозги в бицепсы переехали?» прогремел голос отца. Я аж оглох на одно ухо. Кажется, мой телефон сейчас расплавится от его крика. И я очень рад тебя слышать, отец, ответил я, стараясь не рассмеяться. Дальше все пошло по привычному сценарию. Батя орал, что он же просил меня не выделяться и сидеть тихо в академии. Что я полный кретин, раз со своей магией уровня чайника полез в смертельную дуэль. Да погоди, батя, у меня уже ранг С. Я попытался ему сказать, да хоть бы у тебя был ранг Супермен, это же временный всплеск, рычал он, еще немного, и он, наверное, материализуется через телефон и задушит меня лично. Он напомнил, как раньше мой ранг подскакивал ненадолго, а потом снова падал вниз. В детстве местные светила магии заявили родителям, что я совершенно безнадежен. Мой организм, мол, не выдерживает силы высокого уровня. Эти скачки называют синдромом переменного ранга. Сила вроде есть, но тело принимает ее, как плохую шутку, и отказывается сотрудничать. Но это лишь их мнение. Жаль, что семья им верит, а я пока не могу раскрыть все карты. Пусть думают, что я безнадежный случай, мне за эти годы здесь уже не привыкать. Каким же надо быть идиотом, чтобы повестись на этот сбой? Батя продолжал извергаться гневом. Бать, ну хватит уже, может, просто пожелаешь мне удачи перед поединком? Попытался его урезонить. Пожелать удачи, он чуть не подавился собственной яростью. У меня тут со всех сторон враги напирают, а ты еще масла в огонь подливаешь. Ты вообще понимаешь, какой козырь ты сейчас Радугиным подарил? Ага, значит, это я виноват, что у него жизнь идет под откос. Про свои косяки, как любит выражаться Маша, он, конечно, молчит. Хотя, чему я удивляюсь? Дальше батя сообщил, что Радугины тоже не дремлют. Звонили ему с угрозами. Мол, делайте нам уступки, а то их Стас из меня сделает котлету. Они тебе мозги пудрят, бать, сказал я, едва подавляя зевок от его бесконечного бубнения. Это все развод чистой воды. Вспомни, как вы повелись на их фальшивый обмен заложников. Постой-ка, а ты откуда про сделку с заложниками знаешь? В его голосе послышалось еще больше раздражения. Да я много чего знаю, хмыкнул я. После короткой паузы, наполненной нервным сопением в трубку, батя заявил, что теперь у него серьезный разговор будет с командиром нашей гвардии, насчет утечки информации. Да ради бога, пусть треплется, если ему от этого легче станет. В любом случае, заканчивай эту самодеятельность, Добрыня. Сообщи в академии, что дуэль – ошибка, и что ты передумал биться. От таких слов у меня брови взлетели до потолка. Отец, тебя что, совсем не волнует честь нашего славного рода? Ядовито поинтересовался у него. Не неси чепухи, огрызнулся он. Еще как волнует, но войну надо вести с головой. Да и чем поможет нашему имени, если Радугин тебя на дуэли прикончит? Ну, тут он явно перегнул палку. Так я ему и сказал, на что батя решил надавить авторитетом. Начал вещать, что он глава рода и официально запрещает мне участвовать в дуэли, в чем я с ним был категорически не согласен. Мне, между прочим, уже 18 лет, и я имею полное право отстаивать свою честь по уставу, независимо от мнения главы рода, ухмыльнулся я, представляя, как у него сейчас у самого глаза на лоб лезут. Не смей, слышишь, не смей, или у тебя будут очень серьезные проблемы, грозно рявкнул он, а я просто вздохнул, бросил трубку и выключил телефон. Бессмысленно спорить с упрямым отцом, да и дуэль уже на носу. Маша, все это время стоявшая рядом и делавшая вид, что рассматривает потолок, выдохнула. Мда, никогда еще не видела папу таким разъяренным. Не переживай, еще не такое услышим. Он мастер поддержать детей в трудную минуту, усмехнулся я. Да и о чем с ним говорить, в военных делах он профан. Эй, Добрыня, сестра уставилась на меня с укором. Может, хотя бы немного уважения? Все-таки он наш отец. Уважение надо заслужить, отмахнулся я. Не прошло и пары дней с начала войны, как батя с братом угодили в больницу. Хорошо, что хотя бы не сразу в морг. О какой там воинственности речь? Вести войны явно не его конек, и я просто констатирую факты. Тем временем секундант, с видом полководца, разложил посреди зала мечи в чехлах с эмблемой академии, а любопытных студентов выгнал за ограждение, подальше от предстоящего спектакля. Нас со Стасом Радугиным вызвали и сообщили, что пора выбирать дуэльные клинки. Этот прыщавый индюк брезгливо покосился на мечи и сказал: «Я не стану драться этим ржавым железом. У меня есть свой родовой клинок. Будешь сражаться тем, что дают», — сухо отчеканил главный секундант. «Такие условия директрисы Магнолии Александровны. У Добрыни нет своего оружия, а дуэль должна быть честной». Радугин резко перевел взгляд на меня, окинув с ног до головы, словно я был пятном на его дорогом костюме. «ПФФ, все ясно с этим нищебродом», — фыркнул он, пытаясь меня задеть. Я лениво зевнул. «А я не нищеброд. Есть у меня парочка должников, с которых могу спросить долг рублем. И ох, каким немалым рублем». У Стасика нервно дернулось веко, рот приоткрылся, будто он только что проглотил живую муху. «Отлично, он явно не ожидал такого поворота. Чем больше бесится, тем веселее будет его падение. Если раньше он еще думал, как бы меня побольнее задеть, то теперь точно захочет грохнуть поскорее». Я подхватил меч и пару раз подбросил его, просто, чтобы понять, как он в руке лежит. Потом сделал пару замахов в воздухе. «Ты чего им машешь, как дубиной? Это же меч, а не палка». Стас, как обычно, решил блеснуть своим остроумием. «А ты чего тут воняешь, как рыба на жаре? По лицу давно не получал?» — огрызнулась моя младшая сестра, забыв про свои аристократические манеры. «Ну, пока можно расслабиться. Все взгляды устремлены на нас, а не на протокол по экзаменации на балу». Радугин поднял брови, ухмыльнулся и переключился на нее. «Добрынина, сразу видно, какое у вас в роду воспитание. Ущербное, как и все ваше семейство. Может, хватит болтать? Мне уже надоело это представление. Хотелось быстрее закончить дуэль и успеть на вечернюю распродажу пончиков. Если не успею, останутся самые невкусные или вовсе все разберут. Твой противник перед тобой, между прочим». «Ты слишком жалок для противника», — заявил Стас, глядя на меня презрительно. Секундант как раз объявил начало дуэли и предупредил, что мебель крушить нельзя, так что силу используем аккуратно. Потом ударил в гонг, и начался поединок. Прыщавый Радугин принялся метаться вокруг меня, пытаясь хоть как-то задеть, а я расслабленно отбивал его атаки и размышлял о своем. Какие пончики останутся по скидке в кофейне? Надеюсь, с банановой начинкой еще не разобрали. Так мы дрались минут 15, пока Стас снова не решил открыть рот. «Я тебе чуть глотку не перерезал. Если бы мой удар был чуть быстрее, ты бы уже валялся на полу». Он буквально захлебывался собственным сарказмом. Размахивая мечом, Стас грозно носился вокруг меня, но я тоже не из робкого десятка. Контратакую его выпады так, что при столкновении клинков вспыхивают искры. «Скоро твоя смерть станет уроком для твоей семьи». Пылающие азартом глаза Стасика сияли так ярко, хотя ты и сам должен догадываться, за что сдохнешь. А я в этот момент задумался. «Интересно, в кофейне еще остались черничные пончики, помимо банановых, или придется топать в другую кафешку через пару кварталов? В принципе, лишняя прогулка мне не повредит. Извини, что ты там сказал, а то я прослушал», — бросил я, пытаясь вспомнить, куда засунул скидочную карту. Стасика это взбесило, и он совершил аберхау, удар мечом из верхней позиции, словно пытаясь расколоть меня пополам. Короче, в боевых искусствах полно скучных терминов, и с опытом на них особо не обращаешь внимания. Я легко отразил удар, и снова посыпались искры. «Пожалуй, после такого шоу мне полагается бесплатный кофе». «Что, устал уже, качок?» Радугин, видимо, решил, что мой задумчивый вид – это признак усталости. «Ты только и можешь отбиваться. Силёнок не хватает для ответной атаки. Пожалуй, действительно пора заканчивать этот балаган. Кофе сам себя не выпьет, да и пончики меня, наверное, ждут». Я ухмыльнулся и сменил стойку. «Ну что, прыщавый, готов? Сейчас будет весело». Тем временем в тараканьем логове, где тараканы ходят в платьях и играют в картишки, а вернее в голове у Маши. Нет, ну я его собственными руками придушу. Вот прямо сейчас. Маша металась из стороны в сторону, переживая за Добрыню.